389. Матерь Агни-йоги. Упражнять волю можно всегда, везде и во всем, ибо много неизжитых свойств имеет восходящее сознание. И чем выше поднимается оно по лестнице духа, тем больше преодолений становятся неизбежными на его пути. В сущности говоря, путь восхождения есть путь постоянного преодоления прошлого человека или бывшего человека в себе и на рождение нового. Так преодолевающим открываются все последующие врата. Победителя шаг тверд и непреложен. Ни потворство, ни слабость, ни снисхождение к своим недостаткам не облегчают пути. На карту ставится все. И поставивший все неизжитые свойства свои, выигрывает стократно в конечном итоге. При упражнении воли следует помнить, что подавление чужой воли недопустимо.